Письмо второе. Ну от чего же ты чувствуешь болезненное и томящее ощущение в сердце? От чего? Конечно, от страстей. Иди же, Дух Господень, ту свобода. А я скажу, где страсть, там теснота и страдание. Что страсти живут в нашем сердце, это неоспоримо, но они не дают себя знать томительной тяжестью, когда мы их не сознаем и исполняем их. Не томят они и тогда, когда, сознавая их, мы им противимся. Но когда мы сознаем их в себе и не хотим всеми силами души восстать против них, когда мы одной частью души отвергаем их, а другой прислушиваемся к их сладкому говору, когда мы уклоняемся от обличений, когда жалеем себя и не решаемся идти по крестному пути за нашим крестоносцем, учителем, тогда, конечно, будем чувствовать томление и боль. Господь, взявший на себя все грехи наши и немощи, показал собой пример борьбы и воли. В Гефсиманском саду он до тех пор томился, пока воля его согласилась принять страдания. Испытай свое сердце, и ты увидишь, что в нем много противоречий. Надо один раз навсегда предать душу свою водительству воле Божией, последованию заповедям его и руководству суровым монашеским правилам. Когда согласится душа, так и будет легко. Мне нравится в тебе способность увлекаться и восторгаться всем святым и хорошим, но не забудь, что отречение монашеское лучше всего и полезнее всего. Бегай от людей и спасешься. И ты бегай от всего в глубину своего сердца, чтобы там быть с единым. Да хранит тебя Господь, Ему я молюсь о тебе, и Ему тебя вручаю. Письмо третье. Да поможет тебе Господь Бог, Он укрепит и дух твой. А я от себя скажу тебе одно слово опыта. При всяком смущении и искушении единственный выход и успокоение — это смирение. Только этой стезею приходит душа к истине, все разрешающей, к теплоте врачующей, к свободе облегчающей. Если потеряешь эту стезю, то окружает душу мрак и теснота. Она приходит к ложному разуму, а это бедственно, потому что ложный разум показывает все в превратном виде. Все обстоятельства жизни представляются горькими и бедственными. Не видишь в них путей Божиих, великих судеб Его спасительного промысла. Люди не братья, а враги. Их немощи возрастают до крайних пределов. Собственные немощи делаются страшными и даже живыми образами мучений внутренних. Да, одна стезя спасает в это время — стезя смирения. Читай раза три в день 50-й псалом. Читай, принуждая себя даже в церкви во время херувимской песни, и Господь откроет тебе смысл истинного покаяния и глубокого смирения духа. Из писем к А.С. Радуюсь, что твое пребывание в монастыре принесло тебе утешение. Великая милость Божия, когда есть на земле место, где может душа получить отраду, есть люди, с которыми сердце отдыхает. Но зачем ты все приписываешь мне? Без Господа мы ничего не можем взять, без Него мы ничего и дать не можем. Все Он подает нам Своею благодатью. Те, которые любили его, видели его везде и во всем, и он открывал им свое живое слово, открывал волю свою и пути своего промысла. Как и в чем открывал? В чистоте их сердца. Хранить главным образом от самомнения, от гордости. Хранить его от лжи, от самооправдания. Хранить его от нелюбви, от презрения к ближнему. Если при благодати Божией, помогающей нам, мы не дадим всем этим страстям обладать нашим сердцем, то оно будет способно принять внушение Слова Божия и последовать Его воле. Я радуюсь за тебя, моя родная, что сердце твое открыто для Слова Божия. Даруй, Господи, чтобы оно было открыто и для исполнения воли Его. Молись Матери Божией, проси ее усердно, чтобы указала тебе путь, по которому угодно промыслу Божию вести тебя. На всяком пути боящиеся Господа найдут его и придут к нему путем заповедей его, трудом и подвигом против живущего в нас зла и порока. Дай Бог не уклоняться тебе с этого пути, где бы ты ни жила. Письмо второе. Молитва Иисусова так творится душою, что при ней ни о чем не просит душа. Сердце ничего не желает, ум молчит. Только вера, живая в силу Иисуса, только сознание своего недостоинства, своей немощи, греховности. При молитве Иисусова я никогда ни о ком не молилась. Ты знаешь, как я любила своего батюшку. Я любила его больше всех и всего на свете. Я молилась за него первого, когда подходила прикладываться к чудотворным иконам, к мощам, когда дома подходила к образам, чтобы им помолиться. Я призывала на помощь ему всех угодников, иконам которых молилась. Когда кончала читать Евангелие или Псалтирь, или Акафист, я молилась, во-первых, за него. А молитвы Иисусовой я никогда за него не молилась. Мне кажется, я и за себя не молюсь при молитве Иисусовой. Я только чувствую силу, действующую во мне, силу имени великого Бога, Бога Живаго, которому верует душа моя всеми своими силами, всеми жизненными действиями. Письмо третье. Я с Господом ничего не боюсь. Иду своей дорогой. Впереди вижу или хочу видеть одну свою цель, какая бы ни была, но цель, какой стремишься. К этой цели стремлюсь, а все остальное не вижу и видеть не хочу. Вот в чем сила. Против этой силы не устоит никакая интрига, и даже не коснется и я. Господь помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Письмо четвертое. Я верю тому, что тебе нелегко живется, и болезнь родителей, и все, что делается не так, как бы тебе желалось, все это тебя мучает. Но как же ученик Христов учит нас за все благодарить? Он говорит: непрестанно молитесь, за все благодарите. За все. Значит, за все скорби и за все неприятное, что случается в жизни. Да, прежде надо укрепить веру в сердце, что все творится по воле Божией. Нужно согласиться, предаться этой святой воле. Нужно смириться сердцем, признать себя недостойной лучшего. Тогда только можно за все благодарить. Епископ Игнатий учил своих учеников часто во время скорбных обстоятельств, так же, как и во время радостей, повторять слово благодарения Богу так часто и подолгу, как молитву Иисусову: «Слава Богу за все!» И опять: «Слава Богу за все!» При этой молитве отходит ропот от сердца, смущение исчезает, и так мирно становится на сердце, радостно. У Господа есть свет, который всякое смущение отгоняет. Только бы приступила к нему душа верою. Письмо пятое. Думала видеться с тобою и лично поговорить. Несколько писем твоих я оставила без ответа, находя неудобными отвечать на них по почте. А какие хорошие твои письма, с каким отрадным чувством я читала их. Я слышу в них душу живую, чувствующую глубоко, с тонким духовным чутьем. Вижу ум развитый, тонкий, понимающий и видящий так ясно себя и все, что делается в душе. Благодарю Бога за тебя. Радуюсь и утешаюсь тобою. Сердце, кроме того, готово жить для других и все им отдать, но ты не гордись тем, что тебя я хвалю. Теперь начну укорять тебя. Я буду укорять тебя за излишнее самоукорение, за требование от себя совершенства. Един Господь совершен и всесвят, а мы, люди, все с немощами и недостатками. И как это хорошо, что свое совершенство мы можем получить только в Нем и через Него. Если мы веруем, что Он всемогущ, то должны веровать, что все Он может сделать для нашей пользы, если будет угодно Его святой воле. Если мы веруем, что Он всеблагий, всещедрый, то мы должны надеяться, что Он все даст, что нам нужно. Если мы веруем, что Он всеведущий, то должны полагаться вполне на Его волю, веровать праведности Его судеб, Его промышлений. Он может все нам дать, Он хочет нам дать всякое благо. Если же не даст нам, чего мы желаем, не даст того, что нам кажется полезным и хорошим, даже спасительным, то значит, или мы не готовы принять, или не наступило время, и самый дар был бы нам во вред, если б мы получили его по нашему желанию. У тебя есть недостатки, с которыми ты не в силах бороться иногда. Ты просишь помощи Божией и не чувствуешь помощи. Но ты недовольно трудилась, а самый труд этот необходим, необходимо увидать собственное бессилие, чтобы в борьбе укрепилась воля, а главное, чтобы узнала душа всю свою немощь, смирилась бы глубоко и всю свою надежду возложила бы на Господа Единого Спасающего нас. Святые отцы, научая нас бороться со страстями, говорили так: «Падай и восставай». Падай не исполнением греха или греховного чувства, но падай ослаблением воли, произволением в борьбе с греховным помыслом, а потом опять вставай, то есть укрепи произволение. Вновь начинай борьбу с грехом. Но тот, кто упадет, не может вскоре вскочить и бежать. Он ушибся, все члены его разбиты, он едва опомнился от падений, в борьбе он слаб, пока не соберется с силами или пока кто другой не придет ему на помощь. Точно так и воля наша. Если она пала, то есть увлеклась греховным помыслом, она ослабела, разбита, бессильна. Этими слабыми силами ей надо вставать, начинать бороться, хотя она вся разбита и как бы мертва. Должна звать на помощь того, кто один может помочь. Но и голос ее бессилен даже, нет его совсем. А когда придет помощь от благодати Божией, то она укрепит и вновь восставит. Письмо шестое. С самого отъезда из Петербурга я не писала тебе, а между тем часто, очень часто мысленно с тобой беседую. Точно сон, и хороший сон, мое пребывание в Петербурге, наша поездка в Кронштадт к батюшке отцу Иоанну, его посещение нашего дома, все его слова, все это точно дни, прожитые в ином мире, хорошем, святом. Теперь я поняла душою значение всех его слов ко мне, поняла и пережила их, не одним сердцем пережила, но и жизнью. Все его слова сбылись со мною, и когда сбылось то, что он мне предсказывал, его слово меня поддерживало, направляло мой дух, давало смысл всему, и даже плод чувствовался от пережитого. По слову его, на меня много и разнообразных скорбей нашло по Божьей попущению, но ты не беспокойся. По милости Божией, явленной мне молитвой отца Иоанна, все теперь проходит, точно буря утихает, и скорби, и искушения миновали. Письмо седьмое. Угодно ли Господу исполнять наше прошение и дать мир и спокойствие жизни? Настойчиво просить о чем-нибудь мы и у человека не решаемся, тем более у Бога не можем просить и ожидать непременно исполнения своей просьбы. Мы даже не знаем, что для нас полезно, что вредно. Но в чем мы можем видеть помощь Божию, Его милость к себе? Это в том, что Он дает нам переносить невыносимое с терпением, смирением, с покорностью Его святой воли. Это великая милость Божия, и я вижу, что она совершается над тобой. Ты выносишь то, что человеческие силы выносить не могут. Ты терпишь со смирением и покорностью. Твое сердце не ожесточается против виновника скорбей. Не Божия ли помощь тебе содействует и укрепляет дух твой? Только веруй Господу и все Ему предавай. Он своими путями Ему одному ведомыми всех приведет к себе, к миру и спасению. Будем же Ему молиться, да совершается Его святая воля над нами. Письмо восьмое. Что значит верить в Бога? Верить необходимо не только в существование Бога Творца и в спасение, дарованное нам через Иисуса Христа, но надо верить неизменно во всех обстоятельствах жизни, как бы тяжело ни было, что Бог милосерд, хочет нашего спасения, и, видя, зная не только в чем временное наше благо, но и вечное, ведет нас к Нему, как любящий, но мудрый отец своих детей, направляя их с одинаковой любовью, ласкою и строгостью. Поэтому надо принимать с упованием милость Божию, прося только помощи Его. Всякое испытание или искушение, извне ли оно приходит, от наших ли немощи или от людей, орудий Божиих для нашего спасения и часто обоюдного. Нашим смирением спасаются и ближние наши, огорчающие нас. Из писем к В.П.Г. Письмо первое. Ты спрашиваешь, видит ли тебя твоя мать? Без сомнения видит, но не так, как мы земные видим, и чувствует не так, как мы плотские чувствуем. В ней нет эгоизма, себелюбия, желания личного земного счастья и довольства. Душа ее живет в Боге, как едином источнике жизни и для Бога. Вот и видит она твою душу. Угодно ли Богу твои чувства и желания, и твои помыслы? Ей приятно, чтобы ты, живя на земле, исполняла волю Божию, заповеди Божии по отношению к Богу и людям, а что ты лично ей иногда приносила неприятности, все это она забыла, простила, и теперь своей бесплотной душой поняла и приняла все земные скорби, большие и малые, как очищение, и за все возблагодарила и прославила Господа, все подающего ко спасению души. Да, родная, оставь свою тоску и гнетущее раскаяние, и перед ея бессмертную душою положи доброе намерение воспользоваться этим опытом жизни и на будущее время старайся поступать не по влечению своих чувств, а тем более страстей, но по заповеди Божией и по нужде тех людей, с которыми Господь тебя будет ставить на жизненном пути. Вот она увидит тогда тебя и порадуется за твои добрые дела и намерения. Письмо второе. Достоинство и благородство человека не столько в преимуществах, полученных им от предков, сколько в собственных достоинствах и в том добре, которое он приобрел в труде над собой. Так ценит Господь все доброе в нас, так ценят нас и люди разумные. А сам человек должен ценить все то, что подает ему Господь. Тебе же, родная, Господь так много дал, что не скорбеть, а благодарить его следует. Теперь о другом вопросе. Святые отцы всегда советуют, чтобы никогда не делать никакого решения во время душевного смущения. Когда мы духом смущены, то не можем правильно и здраво рассуждать, а тем менее можем чистую совестью и сердцем мирным познавать волю Божию. И сердце, и дух смущен, и солнце правды закрыто от взора души. С этим решением надо подождать, не торопиться, и пока никому не говорить. Монастырская жизнь очень тяжела. Она требует особенного призвания Божия, особенной душевной потребности жить высшими идеалами. Без этого она даже смысла не имеет. Письмо третье. «Ты оттого, моя родная, так сильно волнуешься, что мало имеешь веры в Бога, ведь без Его воли и волос не спадет с нашей головы, а тем более никто не погибнет без Его промысла. Все Ему отдай, и полюби Его волю, и пожелай, чтобы она совершалась всегда над тобой, и свое сердце успокой этой верою. Желаю тебе здоровья, прошу лечиться серьезно, и жить под Божьим водительством. Письмо четвертое. Когда тебе придет нетерпение, то ты вспомни, как много и долго терпят узники, заключенные в одинокую тюрьму, а ты не в тюрьме, окружена удобством и людьми. Надо тебе взять себя в руки, надо назначить себе молитвенное правило и правило терпения лишений, одиночества. Это необходимо монаху, чтобы прийти к Богу сердцем терпеливым, одиноким, бесстрастным. Надо полагать начало. Письмо пятое. Тебе Господь всегда и везде посылает тяжелые кресты, и видится мне, что во всем воля Божия. Во всем для тебя послано испытание, чтобы ты училась терпению и самоотречению. Ты говоришь, что ты далека от того, чтобы иметь чистоту сердца. Но ведь всякий человек далек от всякого истинного добра, а тем более от добра духовного, от чистоты сердца. Без Бога, без Его помощи и благодати человек не может даже приблизиться к понятию о добре духовном. Вот Господь и ведет тебя сам. Воспитывает в тебе твоего внутреннего человека, очищает, умудряет во спасении, посылает тебе скорби и труды, чтобы научить терпению, подклонению под волю Божию, познанию своей немощи. Что может человек сделать? Одно — подклониться под волю Божию и в смирении духа взывать к Нему, веди, Господи, сам, куда знаешь, и помоги мне исполнить волю Твою. И как легко, как спасительно идти по этому пути, куда ведет Господь. Помоги Тебе, Господи, во всем покоряться Ему. Письмо шестое. Мне грустно вспоминать, что вчера ты была такая расстроенная. Не больна ли ты? Если тебя смущает мысль, что я оставлю игуменство, то и это напрасно. Скажу тебе от души, что я всегда желаю и подвизаюсь, чтобы все творить, все делать и поступать по воле Божией. Есть у меня желания, я их высказываю, а на душе у меня одна мысль и желание, чтобы все свершилось по воле Божией. И в этом случае, если я и желаю провести последние годы жизни в уединении, то это не есть мое решение, а только одно желание. А мое желание, чтобы все совершалось в моей жизни по воле Божией. И при таком настроении моей души, при такой преданности воле Божией, мое сердце мирно и никогда не бывает в смятении или неудовольствии, если что не сделается, как я желала или предполагала. Советую тебе искать душевный мир в своем сердце, предавая все воле Божией, люби ее, эту волю, старайся и подвизайся всегда подклоняться ей. Один святой отец говорил: «Если б небо столкнулось с землею, и тогда я не устрашился бы. Дай Бог и тебе утвердиться в преданности воли Божией. Твоя мать о Господе, игуменья Арсения».